11. 7 июля, 10 часов. Видеть то, что происходит вне сетевой виртуальности, было попросту страшно. Поначалу одиночку охватил легкий трепет, почти благоговение перед мощью и величием системы, неумолимо захватывающей стратегически выгодные позиции. Но спустя минуту из всех эмоций остался только парализующий волю страх. Одиночка стоял на одном из виртуальных холмов и наблюдал, как по лежащей перед ним долине расползается черный, клочковатый туман системы. Он видел, как косматая игла проникает в хитросплетение интернета, как поглощает разноцветные полотнища и нити сотовых сетей, как она соединяется с неводом и проникает по его серебристым облакам туда, куда успел проникнуть сам невод. А он-то успел закрепиться практически повсюду. Кроме того, то там, то здесь возникали темные острова. Образующая их субстанция проступала сквозь малейшие прорехи в стальной тверди интернета, будто бы просачиваясь черным маслянистым потом и спор. Черные острова были небольшими, но архипелаги рассыпались по большей части видимого пространства информационного моря, обезобразив его разноцветную с серебристым отливом поверхность и скрыв лежащую под ним обетованную землю старой доброй сети. Когда островов стало много, система начала строить между ними мосты. Вычурные конструкции тянулись навстречу друг другу и очень скоро соединили архипелаг в новую сеть, которая отбросила резкую тень и на подлежащий, и на верхний уровни местного мироздания. В реальности такого быть не могло, но здесь, в этом странном явлении, не было ничего удивительного. Ведь тень системы не была тенью в привычном смысле. Это была скорее ржавчина. Виртуальное отражение деятельности нанороботов, соединявших воедино всю электронику на планете, а острова и мосты образовывались благодаря включению в информационное пространство машин, не имеющих раньше коннекта с сетями. Нельзя сказать, что одиночка не видел ничего подобного раньше. Видел и даже в меру сил старался помочь процессу, когда началось становление невода и вместе с ним зародилась сама внесетевая виртуальность. Но тогда все выглядело совершенно иначе. Серебристое свечение, которое сопровождало распространение глобальной спутниковой сети, воспринималось как добрый и светлый знак, предвестник грядущей стабильности и порядка. Теперь же черная ржавчина почти в точности повторяла путь становления невода, но делала это стремительно и хаотично, грубо вторгаясь в гармонию виртуальности и превращая ее в уродливое, пораженное отвратительными, бесформенными метастазами пространства. Да, пожалуй, больше всего это напоминало рост злокачественной опухоли. И самое ужасное заключалось в том, что на этой стадии были бессильны любые AVP-доктора. Вирус-система заразил техносферу и виртуально, и физически. Заразил неизлечимой болезнью, обернув благо во зло, превратив невод и прочие сети из благословения в проклятие. Одиночка горько вздохнул. Ни лекарства, ни хирурга. Мир обречен. «А ведь ты был уверен, что последнее слово останется за тобой». Полный сарказма голос донесся откуда-то со стороны архипелага. «Что же произошло, одиночка? Неужели ты ошибся?» «Никто не совершенен». Одиночка попытался рассмотреть визави, но черные тени скрывали образ главного. «Ты в том числе». «Неужели?» Главный коротко рассмеялся. «Ты разучился достойно проигрывать, одиночка. Взгляни вокруг». Я победил. Моя система совершенна, и очень скоро она станет единственной сетью мира. Единственной, единой, моей. Я буду управлять новым, совершенным миром, а тебе только и останется, что вздыхать, стоя на берегу этого истинно мирового океана информации. Признай прямо сейчас, что проиграл, и я, возможно, дам тебе шанс не сдохнуть от тоски в этой ссылке. Ты считаешь, что это гнилое болото когда-нибудь станет мировым океаном? Посмотри внимательно, что ты создал, главный. Это же раковая опухоль. Она не усовершенствует мир, а убьет его. Ты считаешь, что твои машины безупречны? Ты думаешь, что учел все, поскольку гениален. Но в этом и заключается твоя грубейшая ошибка. Даже лучшие машины не в силах просчитать все на свете. Этого не сделает даже такой техномонстр, как система. Она рухнет под собственной тяжестью, как только ты попытаешься ее запустить. И я бы только порадовался этому, если бы с ней не рухнула вся техносфера. Ты привязал гирю к ногам пловца, вместо того, чтобы бросить ему спасательный круг. Одумайся, пока не поздно. Система не сможет управлять всеми машинами на планете. Это невозможно по определению. Ты просто завидуешь мне, одиночка. Голос главного стал сухим и звонким, как щелчок затвора на морозе. Система идеальна, и когда придет время, ты это признаешь. Ты хочешь сказать, что время еще не пришло? Что весь этот кошмар только начало? Вот именно. А ты и вправду решил, что я этим ограничусь? Ты действительно думал, что твои соколы будут использованы моей совершенной глобальной машиной так, как ты планировал? Нет, я не могу в это поверить. Ты хочешь сказать, что да, одиночка, да. Я вижу, ты поражен. Мне удалось тебя удивить? Лестно, не скрою. Я обошел тебя на всех поворотах и очень скоро выйду на финишную прямую. Ты верно подметил, ни лекарств, ни хирургов на этой прямой нет. Остановить меня невозможно. Ты больной. Ты болен так же тяжело, как и твоя система. И я приложу все силы, чтобы вылечить вас обоих. Я найду доктора и для тебя, и антивирус для твоего системного гриппа. О, как это на тебя похоже. Скрывать за красивыми фразами собственное бессилие. Дай-ка я угадаю, о ком ты говоришь. Ты намекаешь на Баркова и его подружку в законе? Вот уж бойцы. Доктор Сокол и миссис AVP. Это все равно, что пытаться лечить новейшего компьютерного червя с помощью антивирусной программы прошлого века. Очнись, приятель. Очнись и признай свое поражение. Я все-таки попытаюсь, приятель. Как знаешь, главный хмыкнул. Упрямство — признак скудоумия. Одиночка. Жаль, что годы не пощадили твой некогда блестящий интеллект, и ты отупел настолько, что упорствуешь в безвыходной ситуации. К сожалению для тебя, я не настолько великодушен, чтобы тратить время на возню с бесперспективными тупыми стариканами. Тебе не победить. Одиночка сделал шаг назад. Моя совесть чиста. Я тебя предупредил. Насчет доктора Сокола? Спасибо. Закушу им на десерт. Прощай, одиночка. Мне некогда. Шампанское на финише греется. Машина слушалась. Влад, как всегда, оказался прав. Какими бы невидимыми паразитами ни кишела окружающая среда, в бортовой компьютер и прочие системы служебного Вольво они проникнуть не сумели. А может быть и сумели, но затаились до поры до времени. Если так, все еще может сорваться в самый ответственный момент. Или не в самый ответственный, но на максимальном удалении от базы одиночки. И тогда храбрым разведчикам придется возвращаться пешком. Последнее гораздо хуже, ведь момент можно создать еще раз, а вот потерянное на пеший переход время не вернуть. Будто угадав мысли напарника, Ольга похлопала по баранке и одобрительно кивнула. Хорошая защита. «Ты о чем?» Климов отвлекся от созерцания видов за окном. Все равно они пока ничем не отличались от привычных. Все дышало миром и спокойствием. Конечно, только на первый взгляд. Если присмотреться, пятнышки ржавчины уже покрывали практически все детали отлаженного механизма современной жизни. И в воздухе разливался приторный запашок угрозы. Система отлично понимает, что живые разведчики для нее опаснее невода или любой другой шпионской техники, но мы до сих пор на колесах и свободно разъезжаем вблизи ее узловых объектов. Уверена, все дело в начинке нашего авто. Да, Влад говорил, что где-то тут вмонтирован генератор М-поля и все такое, но я почему-то не склонен идеализировать эту защиту. И почему это? Если конкретно. «Почему-то», — повторил Климов, разводя руками. «Может, дело в загадке главного? Если он один из наших, сотрудник невода, то вполне реально, что он умеет обходить М-защиту». «М-защиту возможно». Ольга кивнула, «а вот все такое вряд ли». «Это ноу-хау Влада». «Интересно». «Мне он ничего про свои изобретения не говорил. Он же профессиональный контрразведчик, а не инженер. Какие у него могут быть ноу-хау?» «Всякие», — уклончиво ответила Ольга. «Сам спроси». «Вот с недоверия товарищам и начинаются все оперативные провалы», — Климов обиженно покачал головой. «Тебе так он все выкладывает, а Васе — порциями, как в детском саду, чтобы не обтрескался». «Я тоже знаю лишь то, что нужно». «Ну да, рассказывай. Думаешь, я не догадался, что у вас с ним...» «Не поняла». Ольга притормозила и обернулась к напарнику. «Что это за пошлые намеки?» «Да ладно», — Вася махнул рукой. «Тоже мне тайна. Скажешь, ничего нет? А ночевала ты где?» «Климов, прекрати». «Чего прекращать-то?» «Ты расслабься, все свои». «Влад, мужчина, хоть куда». «Я тебя очень даже понимаю и не осуждаю, хотя служебные романы, сама знаешь, ведут исключительно в тупик. Но вы, люди взрослые, без советчиков разберетесь. Замолчи, или я тебя сейчас высажу». «Молчу», — отыгравшись, Климов моментально забыл про обиду. «А ты в курсе, что у него трое взрослых детей от двух браков?» «Климов, скотина, захлопни пасть!» «О!» Вася поднял руки. «Умолкаю навсегда, пока ты материться не начала. Ты допросишься. Я тебя просто убью». Ольгу почти трясло от негодования. «Да не больно-то», — Климов не договорил. В правом боковом стекле с хлопками, похожими на выстрелы миниатюрных пробок от шампанского, образовались сразу 4 круглых дырочки. Примерно такие же отверстия обезобразили приборный экран. Что это за фокус, догадаться было нетрудно. Ольга мгновенно среагировала и выкрутила руль влево, заставив Вольво пересечь двойную разметку и нырнуть в узкую улочку. Легко вычисляемая траектория говорила о том, что обстрелявшие разведчиков бойцы двигались где-то в правом ряду, чуть позади. То, что ни одна из пуль не зацепила Климова, казалось просто чудом. «Что-то я не понял», процедил Вася, выуживая из-под сиденья компактный, но вполне серьезный за счет компоновки «Буллап» автомат «Гроза». «Красные вроде бы нейтрализованы, черных давно со сцены попросили. Кому еще не имется?» «На гражданском «Тигре», кажется», не ответив на его, в общем-то, риторические вопросы, пробормотала Ольга. Она пробежала пальчиками по сенсорам приборной панели, пытаясь вывести на уцелевшую часть дисплея запись с камеры заднего обзора. Или нет? Это что-то другое. Попутки мешают. Ну, покажись, живьем. «Да бог с ними, пусть лучше не показываются», — Вася оглянулся. «Вроде чисто». «Нет, они где-то там». Ольга откинула упрятанное до поры в потолочную обшивку панорамное зеркало заднего вида. «Люблю шведов за предусмотрительность. Даже японцев в этом плане обогнали. Ретрограды они просто. Консерваторы. Ну пусть так. Видишь кого?» «Нет». «А вообще-то...» «Да, вот они. Только что вырулили. Так я и знала, это мегакрузер. Прототип нашего «Тигра». А я думал, мы с «Хаммера» слизывали. Нет, как раз с «Тойоты». И, как всегда, не долезали. Черт, нагоняют. Погоди, но ведь чистые мегакрузеры есть только в нашей конторе. Я знаю, что отдел физической защиты руководства ими обзавелся год назад. Прямо из Японии выписали. С правыми рулями и всякими там наворотами, о каких в Европе никто и не мечтал. Но главное не в этом. Что и требовалось доказать. Ольга, наверное, в сотый раз взглянула в зеркальце. Теперь воюем с системой и со своими же товарищами. ОФЗР подчиняется непосредственно Михайлову, продолжил свою мысль Климов. Тебе не кажется это странным? Ты не слишком круто замахнулся. Да, наверное, Вася помотал головой. В конце концов, что же, кроме наших защитников, никто в городе не мог себе такие дурмашины купить? Да как только увидели их в Москве деловые люди, да выяснили, что это за танки, тут же слюна закапала. За год можно было их хоть 1000 притащить. Тогда не все потеряно. Но ты бы все-таки перебрался в башню, Вася. Побей им фары, чтоб отстали. Легко, Климов передернул затвор. К чему задаром пропадать? Ударил первым я тогда, так было надо. Опять из отцовского репертуара. Ага, Вася усмехнулся. Как до драки доходит, все время на старинный шансон тянет. Владу доложим, что обстреляли нас. Факт прискорбный, но пустой. Вот выясним, кто это сделал, тогда и свяжемся, если получится. «Если получится» оказалось верной оговоркой. Климов едва успел перебраться на задний ряд сидений, как перед капотом «Вольво» появилась серьезная преграда, и Ольга была вынуждена ударить по тормозам. Дорогу перегородил КАМАЗ коммунальной службы, выруливший из тесного дворика справа. Поскольку освобождать проезжую часть мусоровоз не спешил, Ольге пришлось остановиться. «Чего встал?» – процедила она сквозь зубы. «Не видишь, спешим». Стекло в кабине грузовика поползло вверх, и в окошке показались два толстых ствола бесшумного автоматического оружия. Ольга только и успела, что упасть под сиденье и проползти к пассажирской дверце. По крыше и капоту «Вольво» простучала морзянка свинцового ливня. «Да что за гадство!» Рявкнул Климов и выполз из машины через заранее опущенное окошко в задней двери. «Сюда!» – прошипела Ольга из-за ближайшего угла. «Я тут ориентируюсь, жила когда-то». Климов спорить не стал. Со стороны проспекта уже накатывался характерный гул мощного мотора, самый крупный из внедорожных моделей «Тойоты». Вася как мог спрятал оружие под легким пиджаком и быстрым шагом двинулся за Ольгой в зеленые заросли вокруг игровой площадки. Бдительные, несмотря на относительно ранний час, старушки и любознательные детишки проводили спешащую парочку настороженными взглядами. Они наверняка слышали визг шин и глухие хлопки, но пока формального повода для паники у них не было. «Это ж Ольга из пятого подъезда», — очнулась одна старушенция, когда парочка скрылась из вида. «Какая? Та разведенка, которая мужа покалечила?» «Не покалечила, а с балкона выкинула. Мне Галя рассказывала». «Ну, я и говорю, выкинула, а он покалечился. Хромал потом месяц. Хорошо, хоть второй этаж у них был. Квартиру, говорят, за 100 000 продала». «Ой-ой, евров? Ну, а чего еще? Рублев-то, почитай, 5 лет как не стало. А это 3 года назад было. Аккурат после того, как Михайловна приставилась. Смотри-ка, с новым хахалем. Довели страну. Рубли и те буржуям в угоду отменили. и чего им не жилось по-человечески? Кому? Демократам этим? Да каким демократам? Ольге с мужем. Загулял, говорили. Нашел себе забаву на 20 лет моложе, да и загулял. Ольге-то уж 40 стукнуло. Детишек у них не было, вот его кобеля на молодую кровь и потянуло. То делается. Так не кобелировали. А она тоже хороша. Только разошлась, а уже с хахалем. Ну, не век же ей куковать.